Глава 48. Звездная пыль. 16:23. Человек из агентства Тропикар выглядел так, словно был свидетелем на свадьбе, а его внезапно выдернули на работу. Мятые рубашки с потными подмышками, галстук болтается. Хорошо еще, что мне позвонил клиент, у которого были проблемы с Кристос его не слушает. Этот тип болтает без умолку. Он воображает, что на него возложена миссия осуществлять социальные связи. Кристос направляется к серой Клео, не имея ни малейшего представления о том, что он предполагает найти в брошенной бельёном машине. У него в голове застрял горький комок. Кто-то зарезал трех ни в чем не повинных людей, и теперь он уверен, что этот кто-то не Марсиэль Бельон. «Хорошо еще, что я умею считать до 7», — продолжает мсье Тропикар. «Такое, знаете ли, не каждый день случается, чтобы машина сама вернулась домой, а тем более машина, на которой ездил убийца». Он давится смехом. Солнце, будто застыдившись, пряталось за единственное облачко, заплутавшее над лагуной, и в тени линялый сиреневый цвет стен, железные ворота и ряд одинаковых машин выглядят еще омерзительнее. Мсье Тропикар не унимается. Он обследует шины кое-как припаркованного полицейского пикапа. На охристой земле стоянки остались следы колес резкого торможения. «Хорошо еще, лейтенант, что тормоза на спуске выдержали, вы могли убиться. Знал я одного типа, он взял на прокат лагуну, чтобы подняться к Салази, так у него на 50-м вираже...» Кристос хватает его за галстук. «Заткнись!» «Ясно? Открой машину, принеси мне договор и вообще все бумаги, имеющие отношение к бельону, главное, молчи!» «Хорошо? Хорошо!» Бормочет мсье Тропикар, по рыбье разевая рот, и трусцой направляется к сиреневому зданию, где у него контора. 16:27. Кристос пошарил в бардачке и между сиденьями, поднял коврики. Ничего, никаких улик. Только реюньонский песок всевозможных оттенков от белого до черного. Да и на что он мог рассчитывать? Допустим, он вернется сюда или пришлет кого-нибудь с пробирками и лампой для выявления невидимых следов. Экспертиза покажет, что Марсиэль Бельон и его дочь оставили отпечатки пальцев, что с их вьетнамок сыпались песчинки. Применив соответствующие методы, можно будет создать подробную картину всех перемещений отца и дочери по острову. Но как это поможет расследованию? Мсье Тропикар возвращается с пачкой зеленых и голубых листков. Он с любопытством и восторгом наблюдает за тем, как Кристос осматривает Клео. «Ни к чему не прикасайтесь», — говорит ему младший лейтенант, вылезая из машины. «Коллеги позже займутся песком и отпечатками пальцев». «Но вам еще повезло. Контракт предусматривает, что машину нам должны вернуть идеально чистую». Громкий смех. Кристос бы с удовольствием, продолжая ряд бессмысленных действий, никак не помогающих расследованию, заехал бы ему по физиономии, все же он не дает воли рукам. Убийца гуляет на свободе, а у него нет никаких улик. Он должен сообщить пятерым детям, что их мать умерла, и всем богам всех религий, какие есть только на острове, на это наплевать, они... В лучах внезапно проглянувшего солнца вспыхивает созвездие сверкающих машин. Мсье Тропикара так и распирает от гордости за этот до блеска отполированный замшей Млечный Путь. Картину портит только Клио, которую вернул Бельон. Тусклая, пыльная. Особенно грязные стекла в дверях. Проходя через них, солнечные лучи выделяют следы рук, следы пальцев. И Кристос ошеломленный замирает. Можно подумать, один из богов, где-то у них над головами, задетый за живое, решил ткнуть пальцем в истину, чтобы заставить уверовать жалкого червя, который посмел его оскорбить. На стекле со стороны водителя огненными буквами проступили слова. Фантастические, почти нереальные. Встреча в бухте Каскада завтра в 16:00. Приходи с девочкой.